Замечу, что донер Чемо появился в Тибете одновременно со мной. Вальшанский повернулся к Сварогу. — Еще одна случайность, скажете? Сварог в ответ пожал плечами и был в этом жесте совершенно искренен. — Вы замечательно говорите по-русски, — Лана вскинула глаза на донер Чемо Томба. — А как утверждает Вальшанский, и по-тибетски тоже. — И имя у вас тибетское? А еще, насколько помню, были какие-то астраханские калмыки, из которых происходил ваш дед. Как все запутано, однако! — Даже более запутано, чем вы себе представляете, — усмехнулся лесник. — Потому что еще были монголы, благодаря которым я и заговорил по-русски. Дело в том, что мой отец ушел из города-крепости Джаламы, забрав всю свою семью. Ушел еще при жизни. Шаг с его стороны был отчаянный. С одной стороны, он предчувствовал, что век Джаламы заканчивается, и что вот-вот до святого разбойника доберутся, если не те, то эти, и тогда всему ближайшему окружению этого горного Робин Гуда придется несладко, а в первую голову достанется, конечно, детям разбойника. С другой стороны, вместо благополучной жизни в городе-крепости, мой отец обрекал семью на скитание и неизвестность. Он выбрал последнее. Лесник на несколько секунд замолчал, глядя на догорающую в фонаре свечу. Его скуластое лицо на миг окаменело, на него легла тень. — Я не могу обсуждать выбор отца, — заговорил он снова. Он сделал его, и на этом все. Наша семья долго скиталась, жила в нищете. Я родился уже в Монголии, с детских лет говорил на двух языках, тибетском и монгольском, на первом дома, на втором на улице. А потом случилось. В общем, в один день я потерял отца, мать, всех братьев и сестер. И сам должен был сдохнуть, но так уж вышло, что не сдох, а выжил. Меня подобрал, спас и приютил один пастух. Он выучил меня многому и, среди прочего, русскому языку. Он говорил мне: «Поверь мне, этот язык станет для тебя главным языком. Сам Мэлс Дорш знал русский не хуже». «Как? Как звали пастуха, ты сказал?» — вырвалось у Сварога. Он чуть был не вскочил со своего места. «Мэлс Дорш», — удивленно повторил лесник, — «человек, который воспитал меня, заменив отца». На миг все качнулось перед глазами Сварога. Имя Мэлс Дорш — редкое имя. Оно хоть и имело традиционное для монгольских имен окончание «Дорш», но «Мэлс» переводилось как «Маркс», «Энгельс», «Ленин». Одно время и в Монголии тоже, как и у нас, была такая мода, но, как и у нас, мода быстро прошла, поэтому немногие дети успели получить экзотические имена. Разве у нас часто встретишь всяких Октябрин и Велимиров? Мэлс Дорш. Воспоминания нахлынули штормовыми волнами. Военный городок в монгольской степи, раскопки древнего кургана, археологиня света, слухи, бродившие по части о шаманских способностях Мэлс Доржа, провалы в неизвестности, светлобородый вождь Нохор, золотая пуля. А потом... Потом последний окончательный провал в мир Талара. Может быть, все же совпадение? А что, пастух? Так кто в Монголии не пастух? Впрочем, нет ничего проще, чем узнать, тот или не тот Мэлс Дорш. Один-два уточняющих вопроса. Похоже, вам знакомо это имя. Доводилось встречаться? Сварог заметил, что Альшанский пристально на него смотрит. Кстати, чересчур пристально для нетрезвого человека, и голос у олигарха был не так уж и не тверд, как можно было ожидать, исходя из того, сколько он всего выкушал за сегодняшний день и за отдельно взятый вечер. — Да, имя знакомо, — не стал скрывать Сварог. — Возможно, совпадение? — Ну, конечно, — скептически хмыкнул олигарх. — Я же вам весь день толдычу. — Нет на этом свете никаких случайностей и совпадений. Все взаимосвязано. И вы здесь не случайно, и он, и она, и я. И этот ваш монгол должен был сыграть свою роль, а он ее и сыграл. И вообще пришла пора вам увидеть, что картина, которую пишет неизвестный нам художник, и на которой все мы лишь фигурки, кто помельче, а кто покрупнее, близка к завершению. Линии сходятся в одной точке, круги замыкаются, подводятся итоги, осталось набросать последние штрихи.